От любви до любви. Здесь будет изложен следующий заход в эмоционально-образную терапию, который я называю эмоционально-семантическим анализом. Из-за разницы в личных качествах некоторым людям применить именно этот метод будет проще, чем метод геносоциограмм. Если кому-то влом составлять геносоциограмму или трудно определиться с тем, чего он, собственно, хочет, сделайте колесо баланса и начинайте плясать от него. Колесо баланса представляет собой многопараметрическое пространство, при взгляде на которое вам сразу становится ясно, чего вам не хватает, например, карьеры или любви. Но без анализа геносоциограммы будет неясно, от какого предка пришли ваши проблемы. Ничего. Понимание может прийти прямо во время сеанса ЭОТ. Я советую, если у вас проблемы по какой-то оси на колесе, финансы, здоровье и прочее, начинать работать все же с осью любви, а уж потом затрагивать другие оси. Почему работу лучше начинать именно с любовью, а не с деньгами, ответственностью, трусостью, решительностью, удачливостью и так далее? Потому что любовь — ключ ко всем перечисленным понятиям и достижениям. Это то, чего людям не хватает всегда. Это то, что является топливом для всех жизненных успехов. Это то, по большому счету, зачем люди приходят в терапию. Жалобы на дефицит любви — главное в нашем деле, даже если не все это осознают. И поскольку любовь была недополучена когда-то извне, теперь ее придется наработать в себе изнутри. И сделать это можно только одним путем — через работу с родом, то есть расчистив русло той реки животной любви, которое русло оказалось загромождено в прошлом. Эмоционально-семантический анализ — это разговор со своим бессознательным путем нехитрых образных упражнений, которые, однако, потребуют от вас определенных душевных усилий. Считается, что в собственное подсознание у нас хода нет. Наша животная часть, руководимая не корой, а лимбическим мозгом, не мыслит словами. Напомню тем, кто подзабыл, что лимбический мозг, который находится на один эволюционный этаж ниже коры, отвечает за то, что делает нас неразумным, но чувствующим за эмоции. А рептилоидный мозг, еще на ступень ниже, отвечает за то, что делает нас живым, за автоматику тела и базовые инстинкты. И сейчас мы будем знакомиться с собой, налаживая диалог между корой и подкоркой, между разумом и телом, между животным и парящим во внутренних империях думающим существом, между сознанием и подсознанием, короче говоря. Мы ведь часто даже не догадываемся, как наше бессознательное воспринимает то или иное слово. Что такое любовь? Можно заглянуть в словарь, прочитать определение, но это ничего не даст, потому что у каждого человека свои внутренние ассоциативные ряды, связанные с этим понятием. Нужно перебросить мостик между чувствами и словами. Это делается следующим образом. Визуализируйте слово «любовь». Сделали? Как оно выглядит? Нарисовано краской на фанере? Или выполнено неоновыми светящимися буквами и находится над стойкой бара? Или буквы деревянные и висят в воздухе? Запомните то, что увидели перед своим внутренним взором. Какого цвета буквы в этом слове? Отметьте и зафиксируйте их в памяти. Только не спрашивайте, что означает тот или иной цвет или материал изготовления. В данном случае совершенно не важна трактовка цвета и материала. Важна динамика, куда будут смещаться цвета после работы над собой. Важно подключить к написанной буквами любви чувственный мозг, который оперирует не словами, а образами. Поэтому образов должно быть побольше. Запах у любви есть? Она шершавая или гладкая, тяжелая или легкая? Теперь подумайте корой и по шкале дефицитности, то есть насколько вам любви не хватает. Поставьте оценку от 0 до 10. То есть чем меньше оценка, тем лучше. Плохо, если дефицитность зашкаливает. Запишите цифру. Запишите также все чувственные характеристики любви. Цвет, запах, из чего сделано и так далее. Записываем мы все это для будущего сравнения, которое состоится после сеанса. И вы же понимаете, что сравнивать вы будете не любви, а себя с собой до и после сеанса. Это тривиальное замечание, но я хочу остановить на нем ваше внимание, потому что в жизни мы часто сравниваем себя с другими по принципу «Петька Маньку-то как любит, а ведь она какая страшная, а меня почему никто не любит, такую хорошую?» Но если вы хотите прироста любви, не нужно сравнивать себя с другими. Растите над собой, сравнивайте себя с собой и прибавляйте любви в себе. Для этого, после того, как вы насмотрелись на визуализированную любовь и всю ее прочувствовали, начинайте это слово, саму себя, по сути, ресурсировать по всем направлениям. Как это сделать? Дело в том, что любовь складывается из трех составляющих — забота, страсть и принятие. Вот через эти три клапана и будем накачивать любовь. Начнем для определенности с заботы. Визуализируем слово «забота» так, как мы это делали с любовью, и начинаем его нещадно трясти. Трясите, наблюдайте, что оттуда вываливается. Забота одна, но у всех из нее вываливается разное. Булыжники, острые камни, осколки, пыль, грязь, железки, стекло, какие-то непонятные блестки, слизь, бесформенный мусор. Поверьте, ничего хорошего из слова «забота» у человека, который пришел в терапию, не вываливается. И снова повторю, не бойтесь фантазировать, не опасайтесь себе наврать. Ваше вранье — это ваше вранье, чужого не подсунут. Работаем с собой. Некоторые, тем не менее, ничего не видят, не могут себя заставить увидеть, не хотят ничего видеть. А на вопрос, что вываливается, мотают головой. «Не знаю, ничего не вижу. Словно пелена перед глазами». А вы рукой отодвиньте эту пелену в сторону, как занавеску. «Что там?» «Дверь». Чувствуйте, сколько защит у человека. «Отлично, откройте ее, входите. Что там?» Задача клиента хоть что-то увидеть. Если из заботы вывалилось нечто острое, камни, осколки стекла, колючки, то работать, скорее всего, нужно будет с папой. По его линии проблемы. Все длинное, фаллическое, включая змей, это тоже папа. Если же вываливается что-то округлое, например, булыжники, работать будем с мамой. Если выпал короб, сосуд, коробка, мешок и тому подобное вместилище, это образ матки, то есть снова проблема с маминой стороны. Железки — это бабушки и дедушки. Но если вам кажется, что вывалившиеся острые предметы не от папы, вам виднее. Значит, мама была такая. Обопритесь на свое восприятие и работайте далее с образом мамы. Следующий шаг — необходимо теперь привязать заботу к телу. До этого мы привязали смысловое понятие к эмоциям и образам. Неокортекс связали с лимбическим мозгом. Теперь нам надо привязать получившуюся сцепку к телу, к рептилоидному мозгу. Допустим, из слова «забота» вывалились образы булыжников. Внимательно посмотрите на них и задайтесь вопросом, а где этот булыжник отзывается в вашем теле? В груди, в тазу, в голове? Какими телесными ощущениями он пульсирует? Как отзывается? Нашли? Локализовали? Теперь по той же схеме вынимаете эти ощущения и кладите на стул. Что там? Это тот же камень или вышло уже нечто иное? Можете себе врать. Или думать, что врете, это не важно. Ведь вы сами себе врете, а значит, ошибиться невозможно. Здесь главное не думать о правдивости или реальности образов. Какая у них может быть реальность? А начать пробуждать телесные ощущения, которые когда-то в глубоком детстве были в теле глубоко зафиксированы на миофасциальном уровне в виде постоянных спазмов разной степени зажатости. Этот неощущаемый в обычном состоянии зажим — отражение былых психических бурь, отпечаток травмы. Эта спастика забетонировала эмоции и отрезала память. Просто когда-то в детстве вы обменяли психическую травму на физическую, ужас на спазм. Словно замкнули дверь в кладовую психа, где лежат страшные скелеты. Поэтому расслабление таких спазмов часто приводит к вспышкам памяти, когда вспоминается давно забытое, засунутое в дальний темный угол событие. Сноска. Если комок в горле или горло сдавило, это давняя обида. Если скрутило живот или в нем возникла тяжесть, если свело икры, это страх. Если ощутили дискомфорт в плечевом поясе, шее, вы несете на себе крест вины и жертвенности. Если напряжение в челюстной области и области солнечного сплетения, это скрытый гнев. Но в любом случае, если вам удалось что-то ощутить в теле, значит, теперь вы знаете, в какой части тела у вас неполадки, и можно спокойно приступать к ремонтным работам, используя мою первую книгу «Телесная психология». То же самое делаем, если из заботы выпали не булыжники, а железки, змеи и прочее. Посмотрели на них и постарались почувствовать, где при взгляде на эти железки в вашем теле возникло напряжение в виде покалывания, стягивания тяжести или просто фокуса внимания. Голова, живот, диафрагма, ноги, стопы. Допустим, вы уловили или вам показалось, что вы уловили дискомфорт в районе диафрагмы. Отлично. Скорее всего, там и есть проявление мышечной спастики, которая вам не нужна, которая мешает вашему телу жить и постепенно нарабатывает вам телесную патологию из-за частичной пережатости кровотока. Со временем в местах, куда из-за мышечных плотин не дотекает достаточно крови, начнутся патологические процессы. Это ваше слабое место. Мысленно вынимаете из диафрагмы то, что там есть, и кладете на виртуальный стул. Смотрите, что вынулось. Вынуться могут снова те же железки или что-то другое, или железки с чем-то другим. Смотрите на все это, дышите. А дальше уже знакомый нам алгоритм. Какими глазами вы смотрите на этот стул и все на нем лежащее? Сколько вам лет? Вполне может оказаться, что нисколько, что в этот момент вы еще в животе у мамы. Если дискомфорт был и вправду в районе диафрагмы, то, скорее всего, вы ощутите себя трехлетним. Прислушайтесь. Что чувствует этот ребенок, когда смотрит на стул с лежащими железками? Страх, непонимание, стыд, расстройство, ужас, интерес, шок. А кто еще стоит в комнате? Мама, папа, дедушка, бабушка? Или там никого нет? Если были железки, то, скорее всего, в комнате окажется бабушка, реже дедушка. Теперь попробуйте посмотреть на себя трехлетнюю, со стороны. Из состояния идеальной мамы, которую вы хотели бы иметь в свои 3 года. Подойдите к этому ребенку себе. Присядьте. Если мы говорим о трехлетнем, то вы спокойно возьмете его на ручки и после осуществления этого контакта скажете уже знакомую нам фразу. «Привет, Маша. А ты знаешь, я тоже Маша, только мне больше лет. И я — это ты, а ты — это я. Я выросла, я выжила, у меня все в порядке». Я бесстрашна, я ничего не боюсь. И ты с этой секунды ничего не бойся. Потому что с этой секунды я всегда-всегда буду с тобой. Мы будем вместе всю жизнь. И это будет правдой. Потому что ваше тело — это машина времени. Оно помнит все. И когда вам было 5, и когда 12, и когда 30 лет. И даже когда вы были комочком клеток в утробе матери. Это никуда не ушло. Это внутри вас. Записано в ваших телесных структурах. И потому вы будете с собой до конца ваших дней. Этот роман навсегда. Вы сами себя никогда не покинете. Вы тот человек, который вас никогда не предаст и не оставит. И теперь ваша задача — вывести из неприятного эмоционального состояния ребенка, который с недоумением и испугом смотрел на стульчик с непонятными страшными железками и прочей дрянью. А ребенку нужно ребенкова. Поэтому, Маша, я тебе такую куклу привезла, она сейчас в другой комнате. Беги, играй. А все, что здесь на стульчике лежит, оставь. Это для взрослых. Тебе даже не надо вникать. Мы сейчас с твоей бабушкой поговорим и все уберем. Я все решу, потому что я большая, а ты маленькая. Зафиксируйте своим внутренним взором, как маленькая Маша беззаботно убегает, и начните диалог с бабушкой, потому что железки, как правило, от бабушки. И вы своим уверенным взрослым голосом говорите ей. «Так, бабуль, привет. Не удивляйся, я твоя подросшая внучка. Давай-ка забери, пожалуйста, вот эти железки по-быстрому, прямо сейчас. Потому что у меня серьезные проблемы. И это железо мне внутри моего живота совершенно не нужно. Мешает дальше жить и продолжать род. Доклад закончен. Вперед, бабуль. И внимательно наблюдайте. Есть ли у бабушки хотя бы импульс, чтобы это забрать? Потянулась ли она к стулу? Кто-то видит, что бабушка поспешно начала собирать, заметать, складывать на телегу. У всех визуализация разная. Но даже если у бабушки был всего лишь небольшой импульс, это уже хорошо. Нужно добиться именно порыва, потому что многие мамы-бабушки не хотят забирать. Удивленно смотрят, а при чем тут я? Заставьте ее взять. Призовите меня, я заставлю. А когда возьмет, спросите. Бабушка, чего тебе не доставало в жизни? Зачем вместо любви ты мне этих железок внутрь насовала? Чего тебе самой не хватало? И она наверняка ответит что-то подобное. Любви ей не хватало, заботы, признания ее достоинств ее отцом или матерью. Не бойтесь того, что вам приходит на ум. Если вами воображаемая бабушка ответит, что ей, например, не хватало белых роз, съездите на следующий день и положите на ее могилу эти белые розы. А если не хватало не банальных роз, которые можно купить за деньги, а любви от мамы, тогда даже покупать ничего не надо. Обойдемся своими силами. Уверенным голосом говорите. Бабуль, обернись. Вон там, в поле, давным-давно ждет тебя твоя мама. Она хочет тебе что-то сказать. Беги скорее к ней. И в буквальном смысле на вашем внутреннем экране, расположенном где-то за глазами, возникает картинка, как ваша бабуля бежит к маме, постепенно превращаясь в маленькую девочку, обычно лет 3-5. Смотрите внимательно, что с ней происходит. Кружатся с ней, играют, взяли на руки. Это в идеале. Но если вы видите, что она маленькая, добежала и растерянно стоит и смотрит, а ее холодная мама не знает, что предпринять, я вам потом расскажу, что делать в таком нечастом случае. Это непростая ситуация. Но, как правило, случается описанное чуть ранее. Мама возьмет вашу маленькую бабушку ребенка на ручки, достроив недостающий пазл в родовой картине любви, восстановив разорванный нейронный контур. У вас в этот момент могут палиться слезы, и это хорошо. Значит, проблема всего лишь в вашей прабабушке, а не глубже, и мы до нее добрались. Почему же прабабушка не додала бабушке любви? Любви в вашем роду могло не хватить по разным причинам. Семеро по лавкам, голод, тяжелейший труд, война. Но теперь, после явления картинки их теплой встречи, любовь дополучена, и ваша бабушка перед вашим внутренним взором вырастает в атмосфере любви до девушки на выданье. Мама благословляет ее и, например, передает символически наполненный водой кувшин со словами: «Пусть твоя жизнь будет полна любви, принятия, заботы и страсти, как этот кувшин. Может быть, у кого-то это будет не кувшин, а платок, или перстень, или еще что-то символическое. И вот такая наполненная любовью и заботой бабушка встречает вашего дедушку, а от них начинается уже ваша мама или ваш папа, если это бабушка по папиной линии. Именно такая наполненная поддержкой всего своего рода бабушка вынашивает вашу маму, поглядывая на этот кувшин или прикрываясь этим платком. И у такой мамы рождаетесь вы. Всю эту цепочку, весь этот алгоритм надо хорошенько в себе отследить. Это и есть расчистка родового русла реки любви. Так что будет покрывало родового поля, если оно где-то прохудилось? А после того, как вы все это проиграли и нарисовали в цвете внутри, делается пауза, вдох и выдох. И вы еще раз заходите в ту комнату, где трясли слово «забота», смотрели на выпавшее, искали, где оно отзывается в теле, вынимали нечто из тела и клали на стул. Посмотрите, осталось ли еще что-то на стуле? Скорее всего, нет. Но если все же что-то осталось, пусть мама или бабушка, в зависимости от того, кто являлся перед вашим внутренним взором, все дометет, протрет и помоет. Проследите, чтобы ребенок, который вы маленький, при этом спокойно играл в подаренную вами игрушку в соседней комнате, пока взрослые занимаются уборкой. Затем вы возвращаетесь в себя, в свою реальность здешнюю и прямо вслух произносите: «Сегодня такое-то число такого-то месяца и года. И я такая-то и такая-то», называете себя по имени и фамилии. Это финальный аккорд вашего путешествия по времени. А теперь постарайтесь уловить новые ощущения в теле. Что-то поменялось? Есть ли ощущение жжения, образовавшейся пустоты, будто из вас вынули что-то. Или напротив, есть чувство расширения, хорошее настроение, свободное дыхание. В последнем случае все в порядке. А если превалируют дискомфортные ощущения, их надо стереть. Представьте лучи солнца, которые вы вдыхаете, и они золотой пыльцой пронизывают и высветляют ваше тело, заполняя его целиком и излечивая все его раны, оставшиеся после извлечения интроекта. Пусть организм заполнит пустоту светом вместо удаленной опухоли. Далее контрольный замер. Снова берете слово «забота» и опять начинаете его осматривать. Изменились ли цвет, фактура, запах, если был? Оцените это понятие по шкале дефицитности. Оценка изменилась? Отлично, с заботой справились. И теперь интегрируйте обновленную заботу в слово «любовь». В прямом смысле, представляя картинку, как в слово «любовь» просачивается слово «забота», как в любви появляется все больше заботы. Ресурсировали, отложили бережно на полочку. Дело еще не доделано. Далее, для доукомплектования любви, вы то же самое, что делали с заботой, по полному циклу проделываете со страстью и принятием. Вот буквально все по вышеприведенному алгоритму. Вы ведь помните, что любовь — это не только забота, но еще и страсть и принятие. Когда отресурсируете страсть, интегрируете ее в любовь. Затем то же самое проделываете с принятием. Затем берете наполненную любовь с вкачанными понятиями и смотрите, изменилось ли что-то в написании этого слова, в чувственном отклике на него, сравниваете со всеми характеристиками, которые записали ранее. Что там у нас теперь с любовью по шкале дефицитности? Если процесс починки любви прошел успешно, то есть чувственное восприятие понятия изменилось, значит, технологический процесс завершен. И уже после того, как любовь будет доделана, выполнена и перевыполнена, берете ее, наполненную, и вживляете в себя на уровне грудного отдела, пропустив через свое тело и присвоив. Теперь это будет ваш личный опыт, а не интроекты ваших бабушек и дедушек. Хорошо иметь свое. Теперь посмотрите на свое колесо баланса. Где у вас еще дефициты? Теперь у вас есть метод борьбы с ними. Потому что аналогично можно трясти семью, принятие, друзей, отношения, здоровье, деньги, самореализацию и любое другое слово и понятие, коего вам, по вашему мнению, не хватает.